Второе. Корреспонденция. Милостивый государь, находясь за границей, я только на этих днях успел ознакомиться с хрестоматией для всех господина Гербеля. Позвольте мне через посредство вашей газеты исправить вкравшуюся в этот почтенный труд ошибку относительно меня. Не все, подписанное именем Козьмы Пруткова, принадлежит мне, как полагает господин Гербель. Граф Алексей Константинович Толстой писал также под этим псевдонимом. Кроме того, весьма много из Пруткова написано обоими нами вместе. Посмотрев и собрав в настоящее время мои стихотворения для издания их отдельную книжкою, в которой, скажу мимоходом, я предполагал по личным моим соображениям не помещать ни комедий, ни некоторых стихотворений, к числу которых отнесена мною и «Старая дорога», включенная в хрестоматию. Я намеревался присоединить к этому собранию шуточный отдел из творений Кузьмы Пруткова, но покинул это намерение именно потому, что теперь трудно определить долю участия каждого из нас в сочинении многих пьес, напечатанных под этим именем. Что же касается до тех, которые помещены в хрестоматии и, следовательно, признаются господином Гербелем за лучшие, то я считаю долгом объявить, что одно из этих стихотворений «Вянет лист, проходит лето» принадлежит исключительно графу Толстому. Мне очень приятно, что на этот раз я согласен с господином Гербелем относительно оценки стихотворений, и мне эта шутка очень нравится. Вообще Кузьме Пруткову в настоящем случае посчастливилось. Хотя у него, как и у всех, впрочем, поэтов, есть вещи менее удачные и просто слабые, он попал в категорию тех писателей, которые не имеют основания быть недовольными выбором, сделанным хрестоматией из их творений. Ко всему сказанному я должен прибавить, что в некоторых произведениях Пруткова принимали участие и мои братья, в особенности Владимир Михайлович. Позволю себе сделать еще одно замечание, до меня не касающееся. Задача господина Гербеля заключалась в том, чтобы представить образцы всех более или менее известных русских поэтов. Почему же он пропустил Арбузова, который издал собрание своих стихотворений, кажется, в начале 50-х годов? Примите уверение и прочее. Алексей Жемчужников. 29 января по старому стилю, 10 февраля по новому, 1874 года. Ментона во Франции.